со смехом сказал один из гончих. Пристрастие Джейкоба к деньгам было хорошо известно всему Баффету. «Ха!» — сердито воскликнул Джейкоб. «А ты не любить деньги, нет? Зачем ты приходил на охоту с Масса, если ты не любить деньги, а?» «Это моя работа», — сказал охотник и пояснил, чтобы не осталось никаких сомнений. «Я гончая Баффета». Джейкоб еще не успел придумать достойный ответ, как другой охотник поднял руку. «Слушай, Масса», — взволнованно сказал он. Все замолчали, и тут до нас долетел из долины странный крик. Сперва раз за разом с короткими промежутками раздавался переливчатый свист, и вдруг он перешел в протяжный вой, который зловещим эхом отдавался в каменистых стенах долины. «Это Ниир, Масса», — зашептали охотники. «Он воет вон там, на большой утес». Я навел бинокль на беспорядочное нагромождение камней, куда указывали охотники, но не сразу заметил Дамана. Он сидел на скалистом выступе и надменно оглядывал долину. Величиной он был с большого кролика, но лапы короткие, толстые, морда притупленная, точно у льва. Уши маленькие, аккуратные, хвоста как будто вовсе нет. Минуту-другую я его разглядывал. Потом он повернулся на узком уступе, взбежал на самый верх скалы, там постоял мгновение, определяя расстояние, легко перепрыгнул на соседнюю груду камней и исчез в зарослях вьюнка. За ними верно скрывалась какая-то нора. Я опустил бинокль и взглянул на охотников. «Ну, — спросил я, — как же нам его поймать?» Они быстро обменялись мнениями на своем языке, потом один повернулся ко мне. «Масса, этот добыча, он очень многоумный», — сказал охотник, скривив лицо и почесал в затылке. «Сеть мы его никак не поймать. Он все равно убежать мимо люди». «Как же нам поступить, друг мой?» «Мы найти нору в гора, сэр, и мы сделать костер и много дым. Мы положить сеть перед нора, и как он побежать, мы его хватай». «Ну, хорошо», — согласился я. «Пошли, пора». Мы двинулись по долине. Впереди шел Джейкоб. Теперь лицо его выражало мрачную решимость. Мы пробрались сквозь густые дебри низкого кустарника и, наконец, достигли первой груды камней, нагроможденных друг на друга так несуразно, что, казалось, они того и гляди рухнут. Здесь мы рассыпались во все стороны, как терьеры, и чуть не ползком двинулись в обход скалы, заглядывая в каждую щель, нет ли там кого-нибудь. Как ни странно, первому повезло Джейкобу. Он высунул голову из чащи кустов и позвал меня, его потное лицо так и сияло. «Масса, я найти нора!» «И добыча сидеть там внутри!» — радостно объявил он. Мы столпились вокруг норы и прислушались. Да, конечно, там есть какое-то живое существо. До нас доносились слабые шорохи, словно зверек царапал лапами землю. Мы поспешно разложили костер из сухой травы у самого входа в нору, и когда он как следует разгорелся, покрыли огонь зелеными листьями, мгновенно к небу поднялся столб густого едкого дыма. Мы развесили над входом в нору сеть и большими пучками листьев погнали дым вглубь.